великомученика Георгия, что в грузинах. Примечание. Название грузин объяснено выше. В приходе церкви великомученика Георгия находится армянская церковь. Конец примечания. Деревянная церковь существовала здесь с начала XVI столетия. Нынешняя же, каменная, построена в 1792, которая в 1799 году распространена. Пределы. Рождества Христова и святых апостолов Петра и Павла. В храме местно чтима икона святого Николая Чудотворца.